«Еще как», — с сожалением вздохнул Дамблдор. «Поттер, Уизли и Грингер у нас, к сожалению, очень сильно любят играть в детективов Аврората. Лезут туда, куда их не просят. Мисс Грингер вообще любит считать, что все вокруг — слепоглухонемые идиоты. Одна она, графиня де Ляфер. Лесная характеристика», — хмыкнул Мартин. «По крайней мере, честно», — возразил директор. «Сам потом увидишь. А мы уже, кстати, на месте». Гостевые покои замка чем-то походили на отдельную комнату, которой награждались старосты факультетов. Помещение 8 на 8, отдельный санузел и компактная ванная, кровать с синим балдахином, шкаф для книг и записей, шкаф для одежды, на котором сверху стоит пустая клетка и пустая же переноска для кота, камин, у которого стоит журнальный столик и два кресла. На одном из кресел валяется кот Сумрак, здоровенный черный мейн-кун, скотина с манией величия, рабочий стол с удобным стулом, ничего лишнего, но все нужное, под боком. Впрочем, куда более вероятно, что домовики замка все устроили под требования постояльца, который им передал парки. «Как вам новое место?» «Более чем», — удовлетворенно кивнул Мартин. «Да, более чем, вот и хорошо», — кивнул старик-директор. «Тогда, спасибо за приятную беседу, Мартин». «Взаимно, директор. Рекомендую вам хорошо отдохнуть», — чуть улыбнулся Дамблдор. «Вам завтра предстоит вторая пара с четвертым курсом. Уверяю вас, более шебутных ребят не найти во всем Хогвартсе». «Ничего страшного», — хмыкнул Мартин. «Будет повод познакомиться. Заодно и освободим Флитвику пару часов». Гарри было тяжело на душе. Новый преподаватель. Не так, новый ассистент профессора Флитвика ему очень сильно не понравился. Было в нем что-то такое странное. Казалось, этот Мартин с первого взгляда начал его оценивать, сразу его выпотрошить или сначала подождать некоторое время. Не добавило оптимизма по отношению к новому преподавателю и обсуждение, развернувшееся в гостиной Гриффиндора. Как выяснилось, мистер Штерн был фигурой, не сказать, что известной, но знакомой некоторым гриффиндорцам. Например, Фред и Джордж в один голос уверяли, что видели Мартина в Лютном переулке, когда пару раз тайно сунулись, наплевав на запрет родителей. Любопытство – великая сила, особенно, если это любопытство открывает подобные детали. Гарри нахмурился еще больше, он имел сомнительное удовольствие оказаться в Лютном, а потому полагал, что нормальный волшебник, не имеющий никаких темных делишек, никогда туда не сунется. То, что Мартин на мрачной улочке был, со слов Фреда и Джорджа, своим в доску, по крайней мере, его никто не трогал и не хватал за руки, только добавило ему очков в шкале нелюбви у Гарри Поттера. Ох и дураки же вы! В гостиной тут же установилась тишина, все повернулись к Гермионе. Та, потрясая неведомо откуда появившимися бумажками, объявила: «Вот, полюбуйтесь. Вот, и вот, и еще вот». Гарри с интересом уставился на то, что было в руках у подруги. Журналы и газеты. Целая куча. Самых разных. Гарри даже не знал, что в магической Британии существует такое множество газет и журналов. Он точно знал только про газету «Ежедневный пророк» и про журнал «Трансфигурация сегодня», единственный выпуск которого видел в прошлом году в руках какого-то волшебника, когда сам Гарри жил в дырявом котле. А тут вон, оказывается, их сколько. Вот, смотрите. Штерн публиковался в журнале «Проблемы чароведения». Я сначала не вспомнила, откуда фамилию знаю, но вот, он опубликовался минимум в 6 последних выпусках. Продолжила Гермиона перебирать целую гору журналов. Каждый раз, с разгромной критикой многих известных магов, которые писали о темной магии. Это значит, что ему хватает знания о темной магии. Перебил Гермиону Рон. Вон они как со Снейпом говорили, как старые друзья. Явно такой же темный урод, как и Снейп. Готов поспорить на что угодно, что этот Мартин был одним из пожирателей смерти на чемпионате. Да не, задумался Гарри, слишком молодо выглядит, чтобы быть сторонником Валан, не называя его имени. Вздрогнул Рон. Ладно, я хотел сказать, что он слишком молод, чтобы быть сторонником ты знаешь кого. Папаша Малфоя мог завербовать новых, проблема, что ли, с его-то деньжищами. Гарри задумался, а ведь и в самом деле, если уж сторонники Волан-де-Морта не побоялись устроить акцию устрашения на таком важном и таком охраняемом мероприятии, как чемпионат мира по квиддичу. Опять же, Рон прав и в том, что у Малфоя денег куры не клюют, и в том, что папаша Малфоя причастен к происходившему на чемпионате, тот Драко так задирался. А еще, тот самый летний сон, который казался Гарри не совсем сном. В нем Волан-де-Морт говорил Хвосту, что его верный слуга теперь в Хогвартсе. Из новых людей в замке, только Мартин и Грюм. Но не может же прославленный Аврор быть слугой темного лорда, верно? Дамблдор не допустил бы в школу непроверенного человека, ответила Гермиона со всей возможной убежденностью. Ты уверена? Хмыкнул Гарри. Давай вспомним про Локонса и Люпина. Подхватил кто-то из гриффиндорцев. Эй, Люпин был хорошим человеком, вступился за профессора Рон. Он был оборотнем, если ты не знал. Я-то знал, можешь не сомневаться, побурел Рон, сжав пудовые кулаки. Это не важно, прервал нарастающий спор Гарри. Дамблдор тоже человек, он может иногда ошибаться, но это же не повод не доверять его решениям, правильно? Гарри вздохнул. Кажется, у него в этом году будет еще один нелюбимый предмет в школе, в дополнение к зельеварению. Сейчас, после долгой дороги и весьма обильного ужина, очень сильно не хотелось спорить, куда больше хотелось поскорее упасть в кровать и уснуть, наконец, а там уже будет видно. Не дрейфь, Гарри, хлопнул его по плечу Рон. Мы с тобой вон сколько всего сделали. Тролля одолели, философский камень спасли, с Василиском справились, с дементорами. Что нам с тобой сделает какой-то вшивый приспешник, ты знаешь кого? Спасибо, Рон. Да ни за что, хмыкнул Уизли. Вообще, чего им всем от тебя надо? Мы с тобой что, самые рыжие, что ли? Примечание к части. Прошу простить, глава вышла коротковатой, но в свой день рождения, думаю, могу позволить себе немного схалтурить. Глава 4. Небольшие правки в учебном плане. Хозяин Мартин, вставайте. Время. Я не сплю, сонно проворчал Мартин, поплотнее заворачиваясь в одеяло. Я просто очень медленно моргаю. Если хозяин Мартин сейчас не встанет, Парки выполнит вчерашний приказ хозяина и опрокинет на него ведро ледяной воды. Упокою, Мартин с трудом открыл глаза, встретился лицом к лицу с нахмурившимся домовиком, который и впрямь принес с собой целый ушат воды. Ладно, ладно, встаю я, встаю. Который час, как и просил хозяин, разбудить в 5:05. Парки, хороший эльф, Парки выполняет приказы в точности. Мартин кивнул, подманил к себе чашку кофе, также подготовленную заботливым домовиком заранее, сделал осторожный глоток, после чего покачал головой, окончательно приходя в сознание. На новом месте спалось скверно, да и лег он только под утро, повинуясь здоровой паранойи и профессиональным привычкам, он почти всю ночь потратил на то, чтобы возвести на собственных покоях полный комплекс быстрых защитных чар, отводящие, отражающие, чары рекуперации, переводящие часть энергии заклинаний, принятых защитой, на зарядку самих щитов. Чары комфорта, чары контроля, чары белого и черного списка, чары защиты от призраков, чары защиты от слежки. В дальнейшем Мартин планировал за пару месяцев сделать защиту абсолютно непробиваемой, но на первые ночи должно было хватить и такого вот джентльменского набора. Да, да, Мартин вздохнул. Ты молодец, Парки. Спасибо. Извини, что я на тебя так сразу. Хозяин не должен извиняться перед недостойным Парки, довольно улыбнулся домовик. Парки, далеко не глупый эльф и знает, что такое недосып и будильник не ко времени. Распорядок дня в этой богадельне не изменился, завтрак через час, точно так, хозяин, кивнул домовик. Расписание не изменилось. У вас как раз будет время, чтобы проснуться окончательно и привести себя в порядок. Хорошо, Мартин с удовольствием потянулся. Тогда отсортируй пока почту, если что-то есть, и можешь быть свободен, пока не позову. Можешь не переживать, я не засну обратно. Наверное, домовик исчез, а Мартин принялся собираться. Впереди предстоял долгий день, так что следовало подготовиться по полной программе. На завтрак он спустился одним из первых, раньше него пришел только сам Дамблдор. Заметив демонолога, старый директор добродушно улыбнулся и отсалютовал Мартину кружкой с чаем. «Доброе утро, мистер Штерн. Как вам на новом месте?» «Так себе», — хмуро ответил все еще сонный демонолог. «С нетерпением ожидаю, когда, наконец, смогу выпить вторую чашку кофе с пирогом или с горьким шоколадом. Спать хочется до ужаса». «О, понимаю», — хмыкнул Дамблдор. «Когда я только пришел в Хогвартс на должность профессора трансфигурации, я тоже никак не мог привыкнуть к ранним подъемам. Хотя, казалось бы, встаешь в то же время, что и в школьные годы, а все равно, не получается уже. Стареем, стареем. Да уж, впрочем, мне это едва ли грозит. Темные искусства могут не только сделать из человека отмороженного маньяка-террориста с мозгами набекрень, но и, при определенном усилии, могут даровать если не полное бессмертие, то, как минимум, вечную жизнь. А есть разница, уточнила появившаяся за столом профессор Спраут. Ой, доброе утро, джентльмены. Доброе утро, мадам Спраут. Мартин сделал глоток кофе, прикрыл глаза. И да, разница между бессмертием и вечной жизнью есть. Сейчас я могу только гарантировать, что смогу прожить сотни лет, но только при условии, что меня не зарежут, не застрелят, не задушат, не отравят. Если я не получу смертельное проклятие или не заражусь неизлечимой болезнью, меня можно убить, хотя и очень трудно. Но если я буду избегать неприятностей, то да, смогу жить веками. Бессмертие же, ситуация более сложная. Вы, конечно же, знаете историю мистера Николаса Фламеля. О, разумеется, кивнула Спраут. Каждый ребенок из числа волшебников слышал, наверное, его главное открытие – алхимический путь бессмертия, хотя хватает и других методов, уверяю вас. Вот он, да, он действительно был бессмертен, пока принимал свой эликсир на регулярной основе. Мог бы жить вечно, не стареть, обладать сильнейшим в мире иммунитетом и мог бы адаптироваться к почти любым природным условиям. Вот оно, бессмертие. Корявое, костыльное, вызывающее зависимость. Но, все же, решение вопроса смертности, Мартин вздохнул, намазал булочку арахисовым маслом. Простой ответ, не так ли? Нужно только знать разницу. Кстати, я хотел бы об этом с вами поговорить, директор. О чем? Не понял Дамблдор. О понимании разницы, уточнил Мартин. У меня есть предложение по поводу уроков заклинаний. Слушаю вас внимательно. Я хотел бы попробовать донести до учеников разницу между такими понятиями, как зло и тьма. Мартин сделал еще глоток кофе. Показать и рассказать им хотя бы самые простые основы темных искусств в дополнение к стандартным урокам заклинаний. «Мартин, мы не толкаем учеников на темную дорожку», – нахмурился директор. «Незнание толкает их намного сильнее», – директор, – не согласился демонолог. «Уверяю вас, я не собираюсь разводить здесь, в Хогвартсе, филиал культа теней. Немного приоткрытая завеса тайн дает куда больше толку, чем полный запрет». Почему это? К дискуссии присоединилась профессор МакГонагалл. Эти дисциплины не просто так ограничены в изучении. Профессор, вздохнул Мартин. Скажите, а как вы учите первокурсников? Что вы имеете в виду? Насторожилась МакГонагалл. Ну, вы ведь как начинаете лекцию? Вы начинаете с вводной информации, что у вас можно делать, что нельзя и почему нельзя. Правильно. Рассказываете им, чем именно чревато неправильное превращение. Чем опасны шутки с трансфигурацией? Правильно, помнится, наш курс вы учили именно так. Правильно, нахмурилась МакГонагалл. Но при чем здесь? Мистер Штерн хочет сказать, ответил вместо Мартина Дамблдор, что если найдется человек, который на понятном языке покажет и расскажет, почему запрещены темные дисциплины и чем именно грозит несведущему человеку общение с тенью, это может отвадить учеников от шалости с темными силами гораздо эффективнее, чем даже самые жесткие запреты, диктуемые без объяснения причин. Боюсь, Минерва, мистер Штерн прав. Это им расскажут и на защите от темных искусств. Боюсь, что нет, покачал головой Мартин. Кого берут на пост учителя по этой дисциплине? Знатоков магических тварей? Они могут рассказать про мелких тварей вроде богартов или красных колпаков, но не про высших демонов Эурис. Авроры, как мистер Грюм, могут сколько угодно тренировать учеников в противодействии заклинаниям и даже могут учить их искусству дуэли. Министерский чиновник может рассказать о законности применения обороны, рассказать о юридической ответственности за те или иные шалости. Но только темный маг может в полной мере описать реальную угрозу, которая происходит от Эурис и порождения мира теней. Я могу показать ученикам, чем опасно вырвавшееся на волю адское пламя. Могу показать им неотвратимость смерти. Могу показать, чем чревата мельчайшая ошибка в договоре с демоном. Чем раньше они это осознают, тем лучше. Честно говоря, я согласен с мистером Штерном, присоединился к беседе Снейп. Конечно, никто не позволит провести на территории школы заведомо неправильный призыв демона, но устроить несколько показательных занятий – необходимость. Мир за границами Хогвартса – отнюдь не серебряный город на радуге. Я и не утверждаю обратного, кивнул Дамблдор. Просто, как мы сможем объяснить эту необходимость министру и попечительскому совету? Никак, тут же ответил Мартин. Да мы и не будем их ставить в известность. У каждого человека свои методы ведения занятий. У меня есть даже собственный план внедрения. Например, на заклинаниях ученики должны были проходить замораживающие чары. Было такое? Было. Тут же согласились остальные. Ну, вот вам и первая опора для разговора. Лед можно создать разными путями. Можно заморозить влагу в воздухе, можно изъять тепло из окружения, можно сильно развеять тепловые потоки, можно повысить собственную температуру, и тогда все вокруг будет казаться холоднее. Можно сотворить жидкий азот, а можно просто призвать духа мороза, который может превратить целое озеро в лед одним дыханием. Вариантов масса. При этом, изъятие тепла и призыв духа являются темными методами, а все остальные – светлыми. «Мы поняли, Мартин», – кивнул сильно задумавшийся Дамблдор. «Настолько сильно, что даже едва не посолил мармеладку. Да, возможно, это будет иметь смысл, Альбус», – возмущенно вскрикнула МакГонагалл. «Мартин прав, Минерва», – приподнял руки в примирительном жесте Дамблдор. «Незнание вызывает больше проблем, чем знание. Особенно, правильное знание – контролируемое знание, запретный плод, сладок, все это знают. А уж тем более, ты, ведь это именно твои студенты из года в год вмешиваются в то, во что запрещено. Играют со временем, например». МакГонагалл проглотила обвинение молча и без малейших споров, сама понимала, что директор прав. Между тем Дамблдор продолжил. «Конечно, мы не можем ввести новую дисциплину в этом году, перекраивать расписание и утверждать программу уже поздно, Мартин». «Да, директор», — поднял взгляд на старика-демонолог. «Давайте попробуем ваш метод на уроках заклинаний, скажем, начиная с четвертого курса. И если все пойдет хорошо, введем основы темных искусств как факультатив для желающих. Вы согласны?» «Более чем, директор», — кивнул Мартин. «И раз уж на то пошло, прошу меня извинить, но я вынужден вас оставить. Сегодня заклинание только второй парой у Гриффиндора и Слизерина, так что стоит подготовиться дополнительно. Ну, или, хотя бы, узнать у профессора Флитвика тему сегодняшнего занятия». Утро у Гарри не задалось. Во-первых, он безбожно проспал, а потому едва не опоздал на завтрак. Во-вторых, погода на улице была как раз под стать настроению. Мрачная, сырая и холодная. Хотя, конечно, то, что вчерашняя буря, наконец, утихла, не могло не радовать. Ну, и в-третьих, им раздали расписание, содержание которого ни Гарри, ни его друзьям не понравилось. «Ну, травология с Хаффлпаффом, это не так уж плохо», — проговорил Рон, внимательно изучая собственное расписание. «А вот потом заклинание. Эй, а почему здесь указан не профессор Флитвик?» «Угу, точно», — Гарри вздрогнул. «В графе второй пары напротив графа преподаватель был указан М. Штерн, а не привычный Ф. Флитвик. Ну, ничего, зато сразу его и прощупаем, кто он и что он». «Правильно, а днем, еще и сдвоенное прорицание», — тяжко вздохнул Рон, проверив конец списка. «Опять эта старая вешалка будет несколько часов бухтить о том, что кто-то в ее классе обязательно двинет кони еще до выпускного. Надоело уже, а ты не можешь отказаться от нее, как я», — бодро спросила Гермиона, намазывая тост маслом. «Ты бы выбрал что-нибудь более разумное, типа нумерологии». «Я смотрю, ты снова ешь», — заметил Рон, глядя, как Гермиона щедро добавляет джема к намазанному маслом тосту. «Я нашла лучший способ отстаивать права эльфов», — с вызовом ответила Гермиона. «Ну да и к тому же проголодалась», — усмехнулся Рон. «Отстаивать права эльфов», — раздался за спинами золотого трия слегка хриплый голос. «Очень интересно, и зачем вам это понадобилось?» Все трое гриффиндорцев вздрогнули, Гермиона вообще едва не выронила бутерброд из рук. Гарри поднял взгляд, уставился на подошедшего к ним Мартина. Некоторое время царила тишина, которую, впрочем, вскоре нарушил новый преподаватель. «Я жду ответ на свой вопрос, милейшие. Зачем вам понадобилось отстаивать права эльфов? Не волнуйтесь, я не собираюсь снимать с вас баллы или назначать взыскания. Мне и правда очень интересно узнать, кто вас сподвиг на такую глупость. Они, рабы», — нахмурилась Гермиона. «Допустим», — кивнул Мартин. «В таком случае, прав у них нет. Тяжело отстаивать то, чего нет, верно, мисс Гермиона Грейнджер, сэр?» Гермиона покраснела, отвела взгляд от преподавателя. «Но ведь эльфы, они делают столько работы, не получая за это ровным счетом ничего. Позволю себе не согласиться, мисс Грейнджер». Мартин щелкнул пальцами, у него в руке тут же появился лист пергамента, тут же самостоятельно заполнившийся. «Вот, возьмите, «Что это?» – спросила Гермиона. «Допуск на право получения книги в запретной секции. Если быть точным, книги «Младшие духи», от симбиантов до паразитов. Прочитайте на досуге, юная мисс. И как только это сделаете, найдите меня в замке. Будем надеяться, вам хватит благоразумия, чтобы понять, как сильно вы заблуждаетесь, считая, что домовики не получают от людей ничего взамен на свою работу». Мартин вздохнул. «И поторопитесь. Вам скоро на травологию. Если хотите, послушайте доброго совета и возьмите с собой перчатки из драконьей кожи. Бубонтюберы, идущие первыми в программе четвертого курса, не то растение, с которым вы захотите иметь дело без перчаток, уверяю вас». Мартин ушел, оставив четверокурсников молча смотреть ему вслед. Гермиона сжимала в руках одну из ценнейших бумаг, которую только может получить студент, обладающий репутацией книжного червя. Гарри просто смотрел на преподавателя с некоторым подобием благодарности. Теперь как минимум неделю не придется вспоминать об этой, кажущейся идиотской даже на первый взгляд, затее Гермионы. Правда, было в словах Мартина что-то такое, что заставило его занервничать. Вот, вроде ничего не сказал человек, а все равно, такое ощущение, что на голову упал здоровенный камень. Рон же, некоторое время посидев, проворчал, подмазывается. «Ну ничего, мы с вами его еще выведем на чистую воду, верно, Гарри?» «Верно», Гарри сделал глоток чая, «верно, но сначала, за перчатками. Даже если он к нам подмазывается, перчатки лишними не будут». Глава 5. Все аспекты пламени. «Будем надеяться, уроки заклинаний будут хоть немного лучше, чем этот ужас», — проворчал Рон, безуспешно пытаясь очистить руки. Запах гноя бубонтюбера оказался настолько въедливым, что ощущался даже после использования перчаток из драконьей кожи, всеочищающего мыла и спиртового антисептика, который друзьям предложила хозяйственная Гермиона. «Я уже на все готов, говорю вам», Спраут совсем двинулась на своих травах. «Смотри, как бы это хаффлпаффцы не услышали», — хмыкнул Гарри. «Хотя да, бубонтюберы — это перебор. Вам, все перебор», — съехидничала Гермиона. «Лентяй». «Ничего подобного», — нахмурился Рон. «Я, например, просто учу только то, что мне понадобится в будущем. Вот зачем мне этот вонючий гной, если я не собираюсь в будущем заниматься зельями, или зачем превращать черепаху в чайник, или писать конспекты, если ими потом все равно камины топит. Вот, когда встречается что-то полезное, я это учу. Например, а вот когда мы учили заклинание от пауков, я был первым, кто его применил. Между прочим, даже быстрее тебя. Вот, значит, как?» Раздался прямо за их спинами слегка хрипловатый голос нового преподавателя. «Хорошо, мистер Уизли, я обязательно учту, что вас лично надо напугать до инфаркта, чтобы вы активнее изучали дисциплину. А теперь, не будете ли вы все столь любезны, чтобы пройти в кабинет и занять свои места? Урок вот-вот начнется». Пока Гарри шел к свободному месту, ему казалось, что за ним наблюдает кто-то невидимый. Сначала он думал, что это преподаватель буквально сверлит его взглядом, но нет, Штерн отошел к доске и сейчас активно проводил последние приготовления к занятию. Ученики тоже особо не смотрели в его сторону. Гарри стало слегка не по себе. Впрочем, уже вскоре морок, или что это было, сошел. Гарри сглотнул, утер испарину со лба и принялся доставать все необходимое для урока. «Нет-нет, можете не доставать ваши книги и пергаменты», — остановил его и остальных мистер Штерн. «Я, в отличие от ваших остальных преподавателей, не вижу смысла в километровых конспектах. Оставьте, пожалуйста, только волшебные палочки, но пока не берите их в руки. Мисс Браун, уберите, пожалуйста, ваши гороскопы, они все равно неверные. Скорее всего, вы пропустили, что 2 года назад был високосный год». Лаванда покраснела, будто гриффиндорское знамя, и поспешила спрятать свои записи, которые тихонько показывала своей соседке по столу, Парвати Патил. Гарри задумался, профессор точно не мог видеть эти гороскопы раньше, ведь Лаванда только во время перерыва их закончила. А сейчас сам профессор стоял так, что не мог видеть содержимого пергаментов. Правда, задать вопрос, как же Штерн увидел записи, Гарри не решился. Казалось, Мартин услышал его мысли, он чуть улыбнулся, кивнул Гарри, а затем: «Что же, добро пожаловать на урок заклинаний. Простите, а где профессор Флитвик?» «Вас это не должно интересовать, мистер Уизли», — спокойно ответил Мартин. «Впрочем, если для вас данная информация все же важна так, что вы спокойно спать без нее не можете, я вам отвечу. Профессор Флитвик очень занят в связи с подготовкой испытаний турнира трех волшебников. В конце концов, он мастер плетения чар, а потому он привлечен для работы. Так что в этом месяце, а затем, возможно, и в последующих, его уроки буду вести я. Еще вопросы? Нет, сэр, покраснел Рон. Простите, ничего. Что же, продолжим, Мартин взмахнул рукой. На доске тут же проступило его имя и темы курса. Для тех, кто вчера проспал слова директора, страдает склерозом, разжижением мозга или просто не запоминает имена с первого раза, напомню, меня зовут Мартин Штерн. Я ритуалист, специалист по артефактам класса Омега, мастер чар и практикующий специалист в отдельных отраслях монстрологии. В этом учебном году, как я уже говорил, я буду заниматься с вами искусством плетения чар и заклинаний. Тема занятия. Мартин вздохнул. Да, мисс Грейнджер, профессор, но мы же проходили огненные чары еще на первом курсе и... В самом деле, хмыкнул Мартин. Представьте себе, мисс Грейнджер, я тоже учился в Хогвартсе и прекрасно знаю программу подготовки по заклинаниям. И если я решил, что вам необходимо пройти некоторые аспекты программы повторно, значит, так и нужно. Но ведь мы уже знаем все аспекты пламени. В самом деле, удивился Мартин. Что же, мисс Грейнджер, если вы так считаете, я дам вам шанс опозориться. Прошу к доске. Если вы и впрямь покажете мне свое знание всех аспектов пламени, я позволю вам самой сформировать программу подготовки и буду заниматься с вами индивидуально. Гермиона, задрав нос, выбралась из-за парты, вышла к доске, всем своим видом демонстрируя готовность показать свои навыки, по мнению Гарри и Рона, весьма немалые. Гермиона вообще была для них этакой недостижимой высотой. Казалось, она знает даже больше, чем преподаватели. «Палочку в руки, мисс Грейнджер», — скомандовал Мартин. «Что же, если вы утверждаете, что знаете все о пламени, прошу, продемонстрируйте мне хотя бы 7 типов его призыва. Если справитесь, получите индивидуальные занятия по программе мастера магии. Не справитесь, будете до конца сентября ходить со значком задавака на груди. Устраивает условия?» «Устраивает», — с охотой ответила Гермиона. «Хорошо, приступайте, мисс Грейнджер». Гермиона тут же достала палочку, наставила ее на предоставленную Мартином кучу хвороста. «Инсиндия» — раз, начал считать Мартин. «Фламминиум» — два, «Лакарнум инфламари» — все еще два. «Что?» «Продолжайте, мисс Грейнджер, я все еще жду от вас чуда». «Игнися» — и все еще два, мисс Грейнджер. «Давайте дальше, я уже увидел, что вы умеете вызывать пламя концентрации тепла. Я жду другие методы». «МММ», Гермиона сглотнула. «Игнис индустрия». «Три», засчитал Мартин. «Уже неплохо. Давайте еще 4». Гермиона сглотнула, палочка в ее пальцах дрогнула. Она произнесла еще 20 различных заклинаний, но каждый раз, стоило очередному пучку хвороста вспыхнуть, Мартин монотонным, почти что скучающим тоном, произносил. «Три». Наконец, Гермиона сдалась. Ей больше решительно ничего не приходило на ум. Она использовала весь свой запас заклинаний, хоть как-то связанных с магией огня. Мартин это заметил почти сразу, примерно через 2 минуты после последнего произнесенного четверокурсницей заклинания. «Вижу, вы закончили свое выступление, мисс Грейнджер. Сядьте», Мартин взмахнул палочкой. С его ладони соскользнул серебристый значок со светящейся красным цветом надписью «Задавака», который тут же намертво прилип к мантии Гермионы. «Ваша награда, юная леди». «Но профессор, это же, я же, мы заключили с вами пари, мисс Грейнджер», — посуровил Мартин. «Договор, если угодно, все присутствующие здесь, свидетели этому, можете не переживать, значок сам исчезнет ровно в первую секунду 1 октября. А теперь, сядьте и приготовьтесь слушать». Гермиона покраснела и почти что пулей метнулась на свое место. Мартин, не обращая ни малейшего внимания ни на злобные взгляды гриффиндорцев, ни на ухмыляющихся слизеринцев, продолжил занятие. «Итак, мисс Грейнджер любезно продемонстрировала нам 3 из 7 возможных методов призыва пламени, один из которых считается условно темным. Теперь рассмотрим их подробнее». У Гарри все внутри похолодело. «Что это значит, условно темным?» Гарри посмотрел на подругу. «Но не может ведь Гермиона пользоваться темной магией. Или может, чтобы потом никто не считал, что я кого-либо здесь обманываю, каждый метод я не только объясню, но и покажу». Мартин взмахом руки разделил весь уцелевший хворост на 7 частей. Начнем с того, что продемонстрировала нам мисс Грингер. Первый метод – концентрация тепла из окружения, что вызывает возгорание предметов, инсендия. Хворост тут же потихоньку разгорелся, как будто кто-то поджег его зажигалкой. Мартин подождал немного, глядя на пламя с каким-то благоговением. Этот метод – самый простой, именно поэтому его изучают на первом курсе. Он пригоден, чтобы разжечь костер, поджечь небольшой предмет, сжечь письмо, или чтобы медленно, но уверенно прижигать тело пленника, вызывая страшную физическую боль от ожогов, сопоставимую с той, которую человек испытывает, когда ему в тело вонзают раскаленный металлический прут. Вот вам и светлое заклинание, дорогие мои. Далее, Мартин поднял взгляд на учеников. Да, мистер Уизли, это светлое заклинание. Угу, кивнул Мартин. Светлое, но отнюдь не всегда доброе. Продолжаем. Второй метод, который нам также продемонстрировала мисс Грингер, метод обращения чистой магической энергии в магический же огонь, фламминиум. Второй пучок хвороста вспыхнул. Метод выделения алхимического аспекта первородного огня, Ignis Industria. Третий пучок хвороста вспыхнул, будто спичка. Этот метод относится к алхимии, науке, которая в Британии относится к ограниченным в изучении темным дисциплинам. Расщепление части материала на составные аспекты и использование части из них для нужного эффекта – далеко не школьный метод вызова пламени. За его использование без специальной лицензии предполагается 4 года Азкабана. Впрочем, поскольку я сам попросил мисс Грингер продемонстрировать известные ей заклинания, со стороны закона подобное применение будет считаться легитимным. Мартин подмигнул мгновенно побледневший от слов про Азкабан Гермионе. Что же, теперь я покажу вам еще 4 метода, которые не смогла продемонстрировать мисс Грингер. Мартин перевел взгляд на хворост. Метод концентрации световых потоков. Свет – это энергия, которую можно сфокусировать и таким образом разжечь огонь. Примерно как выжигать по дереву, используя увеличительное стекло. Фокус люмен. Из палочки Мартина вырвались несколько тонких лучей света, сфокусировавшихся на одной точке. Некоторое время эффекта не было, а затем хворост начал тлеть, постепенно разгораясь все больше и больше. Пятый метод. Вообще, я хотел оставить этот метод на потом, но, думаю, порядок не столь важен. Предупреждаю сразу, даже не пытайтесь опробовать данный метод. Это может стоить жизни не только вам, но и всем вокруг на несколько сотен метров. Метод сложный, опасный, требует нереальной концентрации и магической силы. Однозначно темная магия, темнейшая из дисциплин, связанных со стихиями и разрушением, за применение которой без лицензии вам будет грозить как минимум поцелуй дементора. Если, конечно, будет, к кому его применить. Мартин прикрыл глаза, сосредоточился, отстраняясь от всего вокруг. Малейшая ошибка, и даже не придется ждать дементоров. Колющий жест палочкой, расколовший пространство там, куда целился Мартин. Крошечный прокол в мир, полный жара и слепящего пламени. Чужеродная энергия потянулась в реальность, удерживаемая лишь волей демонолога. Остались только слова, которые придадут форму этой энергии, направят ее на уничтожение всего живого и неживого в области действия. Финтфайр. Несколько девушек испуганно вскрикнули, многие ученики побледнели от ужаса. Гигантская огненная птица, похожая на ворона, сорвалась с палочки, удерживаемая тоненькой, будто ниточка, струйкой пламени. В этот момент все, даже те, кто не знал об истинной силе адского пламени, замолчали и, казалось, забыли, как дышать. Все, даже самые тупые, понимали и чувствовали на каком-то инстинктивном уровне, что находится буквально на волоске от страшной смерти. Мартин некоторое время удерживал огненную птицу, а затем, взмахом руки запечатав пролом в пространстве, из которого сочилась энергия, погасил магический огонь. И это Гарри показалось, или профессор как-то странно оскалился в момент, когда пламя, с явной неохотой, погасло, не оставив в тех местах, которых оно коснулось, даже пепла. Гарри посмотрел на профессора. Тот очень сильно устал, хотя и старался этого не демонстрировать. Гарри вспомнил свои ощущения, когда он сам учился призывать Патронус. У него тоже вот так, как сейчас у Мартина, дрожали руки и слегка подкашивались ноги. Очевидно, сейчас им продемонстрировали что-то из раздела высшей магии. Интересно, а у него самого получится? Даже не думайте об этом, мистер Поттер, казалось, прочел мысли студента Мартин. Тот факт, что вы осилили телесного Патронуса, не означает, что адское пламя покорится вам, скорее даже наоборот. Удержать в себе гнев, ярость, идеально контролировать эмоции. В конце концов, вы – светлый волшебник, а значит, о контроле над столь темной материей смело можете забыть. Гарри вздрогнул. Если Мартин говорит, что светлые волшебники не могут контролировать адское пламя, а сам при этом вызвал и удержал такие чары под контролем, это значит, что перед ними – темный маг, который сам в этом признался. Мартин, однако, только улыбнулся, нисколько не комментируя мысли ученика, хотя Гарри мог поклясться, что профессор как-то услышал его мысли. Теперь продолжим урок. Нас ждут еще два способа призыва огня, а времени для демонстрации осталось мало. Итак, метод ионизации атмосферных газов, более известный как метод плазмы. Гарри, однако, не слушал. Он постепенно понимал, что его подозрения потихоньку перерастают в уверенность. И тот факт, что Дамблдор доверяет этому человеку, вовсе не показатель. Темным магам вообще нельзя верить, что бы они там ни говорили в свою защиту. Особенно, тем, кто является верным слугой Волан-де-Морта. Гарри уверился в том, что Мартин – пожиратель смерти. Гарри считал своим долгом это доказать, и у него даже появился некоторый план. Глава 6. Педагогический совет. Спустя почти 3 недели общий план по выведению Штерна на чистую воду был готов, а потому Гарри поспешил им поделиться с друзьями. По счастью, после ужина ученики, в основном, не задерживались в большом зале, а потому говорить там можно было спокойно, главное было не повышать голос. «Ну, как вам мой план?» «Без шансов», — покачала головой Гермиона. «Гарри, я вообще думаю, что ты себя излишне накручиваешь. То, что мистер Штерн кажется тебе злым, еще не значит, что он...» «Нет, Гермиона, ну, серьезно, этот Штерн свободно владеет темной магией, не стесняясь показывает ее нам в классе и...» «Профессор Грюм тоже показывал темную магию, если ты забыл». «Я не забыл», — огрызнулся Гарри. «Ты не понимаешь, это другое. Грюм хотел показать нам реальную угрозу, чтобы мы знали, с чем можем столкнуться. А этот, Гарри, ну серьезно, ты побывал всего на 3 занятиях, 2 раза увидел, как мистер Штерн спокойно общается с профессором Снипом, и все, уже считаешь его предателем. А то видение, оно может быть в той же степени видением, сколько и сном, ты не знаешь наверняка», — Гермиона нахмурилась. «Я тоже не в восторге от мистера Штерна, но он, преподаватель, его нанял Дамблдор. Сомневаюсь, что кто-нибудь смог бы обмануть директора, тем более, в таком возрасте. Но что, если я прав, и Мартин, слуга Волан-де-Морта? Вот представь себе на секундочку, Гермиона, что я был прав, а мы не смогли указать Дамблдору, что рядом с ним постоянно ходит предатель. Уверен, когда кто-нибудь в школе внезапно умрет по приказу Волан-де-Морта, будет уже поздно жалеть о своем бездействии. У нас есть возможность проверить и окончательно убедиться, правы мы или нет, и как ты себе это видишь», — нахмурилась Гермиона. «Нет, я поняла, что ты хочешь проникнуть в его кабинет и все там осмотреть, но с чего ты решил, что он вообще нас туда пустит? А мы и спрашивать не будем». Гарри заозирался по сторонам, убедился, что рядом с ними никого нет, но, на всякий случай, пониже наклонился к столу и совсем понизил голос. «Просто войдем, быстренько все осмотрим, и выйдем. Нам нужно только выиграть всего минут 30». «Минут 30», — фыркнула Гермиона. «А чего сразу не пару суток? Давайте сходим к МакГонагалл. Вдруг она нам после прошлогоднего скандала еще одно разрешение на маховик времени выпишет». «Ай, правда», — начал было Рон, но быстро сообразил, что это был сарказм. «Нет, не пойдет. Может, это навозные бомбы? У близнецов есть небольшой запас. То есть ты хочешь подставить своих братьев, заказав у них бомбы, которые могут еще и не сработать, под удар потенциального пожирателя смерти?» — хмыкнула Гермиона. «Может, пусть еще поживут. А, ну, раз ты такая умная, сама предложи что-нибудь», — мгновенно закипел Рон. «Давай, давай, а я и предлагаю», — огрызнулась Гермиона. «Я считаю это плохой идеей. Не лезьте вы туда». «Нет, Гарри, дай мне сказать. Так вот, я считаю, что лезть в кабинет к Штерну – плохая идея. Вы вот уже 3 недели за ним наблюдаете. Хоть что-то полезное узнали? Его расписание, что он делает и когда делает, когда его в замке не бывает? Сначала это узнайте. Спросите у старших курсов, кто-то наверняка знает. И у кого, например? А вон хотя бы у братьев своих. Ой, да что близнецы могут знать? Только дурью маются. Я бы не была так уверена, Гермиона указала взглядом куда-то Рону за спину. Рон мгновенно развернулся на месте. Его взору предстала увлекательная картина. Фред и Джордж, шествуя рядом с Мартином, активно жестикулировали и что-то объясняли. Мартин мрачно кивал, периодически давая ответы или пояснения на их вопросы, но делал он это настолько тихо, что издалека было не разобрать его слов. Лишь когда они подошли поближе, разговор стал частично слышен. «Официальную претензию на департамент магического спорта», — говорил Мартин. «Вы оба на момент случившегося были условно совершеннолетними, так что претензия будет легитимной. В худшем случае, если завернут, скажете, что поставите на уши прессу. Бэгмин — просто жалкое ничтожество, денег у него нет ни кнота, так что писать ему бессмысленно. Припугните скандалом с прессой, и кое-кто охотно распечатает резервные фонды, чтобы заплатить вам полагающиеся суммы. Скандал, да еще в департаменте спорта, который курирует часть турнира, никому не нужен, а потому заплатит вам легко и непринужденно. Спасибо, мистер Штерн», — просиял один из близнецов, — «век не забудем». «Ну, век мне не нужен», — хмыкнул Мартин. «Услуга мелочная, я бы сказал, детская. Так что если выгорит, сделайте для меня одно дело, и будем в расчете». «По рукам, по рукам», — кивнул Фред. «Только ничего особенного», — опередил его вопрос Мартин. «Все в рамках закона». «По рукам». Мартин обменялся рукопожатиями с каждым из близнецов. Гарри сглотнул. Ему показалось, что в момент рукопожатия руки близнецов опутало на мгновение едва заметное фиолетовое сияние. «Приятно иметь с вами дело, джентльмены. А теперь прошу простить, но мне пора». Мартин подошел к ближайшему камину, которых в большом зале было целых 6 штук, бросил в него горсть летучего пороха, шагнул в изумрудное пламя. Зал педагогического совета. Неизвестно, чем бы все закончилось и как бы близнецы действовали дальше, если бы в этот момент Рон не решил не к месту продемонстрировать весьма скромные таланты детектива. «Эй, что это вы с ним обсуждали? Исчезни», — буркнул Фред раздраженно. «Младший брат слишком приставучий», — поддержал брата Джордж. «Не твое дело. Вы что, заключили с этим? С этим? Этот, как ты выразился, этот только что подкинул нам идею, как выбраться из большого дерьма», — со злобой ответил Фред. «Это все, что тебе надо знать, малыш Ронни. А теперь исчезни. Мартин, не вашего раздолбайского полета птица». Близнецы круто развернулись, взглядом выцепили среди оставшихся в большом зале учеников своего закадычного дружка, Ли Джордана, и поспешили в его сторону. Рон пытался набиться в их компанию, но получил довольно грубую просьбу сгинуть к чертовой матери. Гарри снова стало не по себе. Неужели этот Мартин уже начал вербовать себе сторонников? Не так, не себе, а Волан-де-Морту. Но не могли же близнецы и впрямь поддаться на провокации, предложения и обещания? Или могли? Мартин, как услышал Гарри, успел стребовать с них какую-то услугу. Интересно, а может ли он в качестве услуги потребовать что-то невыполнимое, или потребовать шпионить за Дамблдором? Это ведь тоже будет в рамках закона. В любом случае, подозрения Гарри стали перерастать в уверенность. А тут еще и Мартин ушел на педсовет. Зная то, как долго учителя остаются на совете, едва ли Мартин там пробудет меньше часа, а потому... «Рон, ты со мной, сейчас?» – удивился Рон. «Да, сейчас, я пойду внутрь, а ты останешься в коридоре и подашь сигнал как-нибудь. И как ты откроешь дверь, что-нибудь придумаю. В худшем случае, попрошу Добби о помощи». «А да, отличная идея», — хмыкнул Рон. «Остается только надеяться, что он не сломает тебе руку, ногу или шею, пытаясь помочь. А тогда, план надежен и предсказуем, как зелье Усимуса». «Мартин, я считаю, что ваши методы неприемлемы», — возмущенно начала МакГонагалл. «Например», — спокойный, будто сытый удав, Мартин поднял взгляд на декана Гриффиндора. «Ученики сказали, что вы учили их призывать адское пламя». А вот МакГонагалл достала из пачки бумаг, которые притащила с собой на педсовет, несколько кляуз. Первокурсник доведен до истерики. Из его плача и лопотания удалось вычленить только то, что он боится вас. «Адское пламя я демонстрировал 4-му курсу в рамках расширения их понимания аспектов призыва пламени», — парировал Мартин все тем же спокойным тоном. «Кроме того, я не учил его призывать, а лишь продемонстрировал его возможности, предупредив всех, к чему приведет попытка повторить это действо. А что до первокурсника? Мадам МакГонагалл, скажите, в 11 лет человек должен знать, что входить в помещение, а особенно в личные помещения, без стука, запрещено. Но какое это может иметь отношение? Ответьте на вопрос, да или нет. Да, почти что прорычала МакГонагалл. Но при чем здесь? После занятий мистер Денни Скриви весьма грубой против всех возможных правил попытался проникнуть в мои покои. Его цели мне, к сожалению, неизвестны, поскольку в тот момент я занимался совсем другими делами. Я временно снимал защиту, чтобы провести некоторые необходимые для моего здоровья ритуалы, так что мистеру Криви удалось войти. Естественно, увиденное его шокировало. И что же он увидел? Например, вот это. Мартин закатил рукава рубашки, положил голые руки на стол. МакГонагалл, как и многим другим учителям, что присутствовали на совете, стоило огромных трудов удержаться от вскрика. Руки Мартина на пару мгновений покрылись полупрозрачной красной дымкой, а когда та рассеялась, взору учителей предстали две жуткие когтистые лапы, покрытые пепельного цвета чешуей, пронизанные целой сетью светящихся красным цветом узоров. Огромные, никак не меньше 5 сантиметров в длину, когти, казавшиеся металлическими, оставили на столешнице несколько длинных, но не глубоких борозд. Глаза Мартина вспыхнули пламенем янтарного цвета. Казалось, вместо молодого волшебника, перед профессорами Хогвартса сейчас сидел самый настоящий демон. Некоторое время Мартин дал учителям полюбоваться его преображением, а затем вернул себе прежний облик. «Это то, что я думаю», — сглотнула МакГонагалл. «Угу», — кивнул Мартин. «Все демонологи в той или иной степени перенимают качества демонов, с которыми работают. Облики, возможности, магическую силу. То, что вы увидели, лишь часть трансформации. Мистер Криви же видел результат полного преображения. Согласитесь, это не могло не сказаться на его психологическом состоянии. И вы отпустили первокурсника после того, как он увидел это?» «Не отпустил, разумеется», — покачал головой Мартин. «Я затер ему воспоминания об этом инциденте, внушил ему, что это был сон. К сожалению, полноценно вмешиваться в его разум было бы опасно, а потому некоторое время его сознание будет иногда подкидывать ему кошмары со мной в главной роли. Но это лишь временно. Уже через несколько дней сознание затрет кошмары, освободив место под новые впечатления». «Я согласен с Мартином», — кивнул Снейп. «Мистер Криви сам виноват в том, что с ним случилось, впредь будет стучаться. А заодно, может быть, и братцу своему донесет, что стоит иногда задумываться о последствиях своих недальновидных поступков и грубого нарушения этикета. Северус, я уже 34 года, Северус», — огрызнулся Снейп. «Извини, Минерва, но мистер Штерн прав на все 100%. И не только в плане того, что мистер Криви сам виноват в своем состоянии, но и в том, что затирать полностью участок памяти нельзя. Это грубое вмешательство в разум. Но он же спать нормально не может. Его проблема», — вмешался в разговор Грюм, вошедший в помещение пары мгновений раньше. «Ах да, простите за опоздание. Какой-то пестрожопый щегол устроил в одном из коридоров болото. Найду кто, гланды вырву через задницу. Аластер, это неправильно. Они же дети. Отпуская им сейчас мелкие грешки, ты порождаешь в них веру в безнаказанность», — проворчал Грюм, присаживаясь на свое место. «Чтобы Мартин не учудил, мистеру Криви это будет уроком. Филиус, ну хоть ты им скажи». «А что сразу Филиус? Лично у меня претензий к мистеру Штерну нет, занятия проводит хорошо, как для человека, который никогда прежде не учил детей, дисциплина на уровне, на дополнительные вопросы учеников отвечает. А что до мистера Криви, здесь уже ничего не сделаешь», — проговорил Флитвик. «Коллеги, я предлагаю перейти к другим вопросам, а затем, если у нас еще останется немного времени, продолжим дискуссию». «Согласен», — поддержал Снейп. «Давайте перейдем к делу. Что там у нас дальше на повестке дня?» «Маршруты патрулей для старост», — посмотрел в регламент молчавший до этого момента Дамблдор. «Вот, прошу ознакомиться. Если будут предложения, я готов их выслушать». Пока преподаватели обсуждали маршруты старост, Мартин осторожно, в полглаза, рассматривал Грюма. Что-то в этом человеке было не так. Разумеется, сам Мартин прежде никогда не видел этого двинутого на всю голову Аврора неудачника, который за 40 лет в Аврорате умудрился собрать больше неизлечимых травм и шрамов, чем весь остальной Аврорат вместе взятый. Однако, даже того, что Мартин о нем знал, хватало, чтобы увидеть некоторые нестыковки в поведении этого Грюма и того, о котором он слышал. Грюм лишился ноги еще во времена властвования Волан-де-Морта, По крайней мере, на некоторых фотографиях тех лет Грюм уже был без ноги, а потому к протезу должен был привыкнуть. Имеющийся Грюм явно испытывал дискомфорт при ходьбе и часто забывал прихрамывать, когда думал, что его никто не видит. Кроме того, он довольно часто, даже сидя за столом, прикладывался к фляге, делая по паре глотков едва ли не каждый час. Грюм часто озирался по сторонам, опасался находиться длительное время в обществе людей. Конечно, можно часть происходящего с ним списать на какие-нибудь психологические травмы или что-нибудь в этом духе, но слишком уж много всего, как для простых совпадений. В любом случае, Мартин решил, что предупредит директора о странном поведении Грюма, а заодно и присмотрит за ним глазами своего кота, Сумрака, который уже слегка примелькался в замке и нисколько не вызывал подозрений ни у кого, включая Филча, домовиков и миссис Норрис. Стоило Мартину только подумать о будущей слежке, как его запястье, казалось, обожгло огнем. Некоторое время демонолог пытался понять, что происходит, но уже через пару секунд прикрыл глаза, перенося сознание в ворона, своего второго фамильяра, который в тот момент как раз был в его покоях, а потому мог видеть, кто или что потревожило контур магической защиты, уведомления от которых были выражены именно вот в такой форме, небольшим ожогом на левом запястье. Некоторое время Мартин осваивался в теле ворона, а затем перевел взгляд в сторону двери своего кабинета. Там, на пороге, валялись двое нарушителей, мистер Поттер и мистер Уизли-младший. Похоже, Поттер решил пролезть к нему в кабинет, а Уизли, увидев, что его друг упал, помчался на выручку. Демонолог отключился от сознания фамильяра, перенес сознание в собственное тело. Весь процесс не занял и 5 секунд, так что едва ли кто-то, кроме Дамблдора, это заметил. Мартин тут же включился в обсуждение патрулей. Торопиться было некуда, нарушители никуда не денутся, полеподавитель сможет их удержать до конца педсовета, а там уже придется провести с ними воспитательную беседу, что нельзя пытаться взламывать магическую защиту, не имея об этом процессе ни малейшего понятия. «Мистер Штерн, а вы что думаете?» «Я думаю, что не стоит без малейшего толку шляться по замку», — фыркнул Мартин. «Когда я учился, маршрут патрулей был секретом Полишинеля, а потому избегать старост было проще простого. Давайте просто организуем посты у входа в гостиные факультетов. При этом, будем в случайном порядке тасовать старост на постах, чтобы не было кумовства и круговой поруки. Идеальное решение. Никто не сможет ни войти, ни выйти из гостиных без встречи со старостами. Вот вам и все дела. Или что, думаете, кто-то из учеников будет пользоваться порталами на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать? Чушь. Глава 7. Договор с кубком. Ну вы и Сони, вас даже вчерашний шторм не разбудил. Гарри вздрогнул, приходя в сознание. Болело, казалось, все тело. Ему даже на мгновение показалось, что он вовсе не в Хогвартсе, а где-то в Литл-Уингинге, валяется, избитый гориллами кузена. Но ведь этого не может быть, верно? Гарри точно помнил последние секунды перед тем, как его вырубили. Они с Роном пошли искать доказательства того, что новый преподаватель заклинаний – пожиратель смерти. Добрались до гостевых покоев, где разместился Мартин. Дверь открылась просто лохоморой, что даже на мгновение вызвало у них сомнения, но желание добраться до истины было столь сильным, что Гарри не обратил на это много внимания. А потом шаг, и темнота. «Открывайте глаза, джентльмены, я знаю, что вы не спите». Гарри открыл глаза, осмотрелся. Без всякого сомнения, они находились в Хогвартсе, судя по отсутствию окон, где-то в подземельях или во внутренних помещениях замка. Это была маленькая комната, почти пустая, за исключением стола, двух стульев, на которые усадили его и Рона, а также кресло в углу, на котором восседал Мартин, одетый так же, как в день своего прибытия в замок. «Как себя чувствуете, джентльмены? Надеюсь, мои защитные чары не сильно вас приложили?» Ноток сарказма в голосе Мартина хватило бы на пару песен Элтона Джона. «Где мы?» Тут же попытался выяснить побольше Гарри. Мало ли, вдруг получится докричаться до кого-нибудь. «В Хогвартсе», — не повелся Мартин. «Можете даже не пытаться, мистер Поттер. Я, в отличие от вашего драгоценного недруга, мистера Малфоя-младшего, не настолько идиот, чтобы не видеть очевидных трюков. Вы нас убьете», — запаниковал Рон. «Все возможно, молодые люди», — Мартин сделал глоток из фляги. «Но сначала поговорим по душам». «Ничего я вам не скажу», — заупрямился Гарри. «Никогда. «Не зарекайтесь, мистер Поттер», Мартин достал из кармана что-то вроде ампулы. «Вот здесь весьма сильнодействующий сироп, сыворотка правды, всего 3 капли, и даже такие волшебники, как Дамблдор, Волан-де-Морт, да даже и сам Мерлин выдали бы все свои тайны, отвечая на каждый поставленный вопрос. И если вы думаете, что я не заставлю вас принять этот состав, если так будет нужно, то вы очень сильно заблуждаетесь. Но попробуем обойтись иначе. Будете нас пытать, а нужно?» — хмыкнул Мартин. «Нет, джентльмены, вы мне сами все расскажете». Мартин достал из кармана и показал студентам 2 пустые ампулы, довольно улыбнулся. «Здесь был яд, который называют эликсиром внезапной смерти». Мартин чуть улыбнулся, Гарри показалось, что вместо зубов он увидел чистокол клыков. «Занимательное снадобье, скажу я вам. Попав в кровь, оно начинает распространяться по телу, в органы, в мышцы, в кости, везде. Заражает вас, отравляет, блокируя важные функции организма. В течение суток вы оба умрете, если не примете антидот, который у меня, разумеется, есть. Но только 1 ампула, а вас, 2. Чувствуете, к чему я клоню?» Гарри и Рон переглянулись, в ужасе посмотрели друг на друга, затем, на Мартина. Тот даже не дрогнул. А вот Гарри, он, глянув на Рона, задумался. Конечно, сам Гарри готов был пожертвовать собой, отдав ампулу другу. А вот мог ли то же самое сделать для него сам Рон? Мартин, впрочем, не дал им подумать слишком долго. «Поступим вот как». Мартин достал из кармана ампулу, продемонстрировал ее гриффиндорцам. «Я отдам лекарство тому из вас, чей рассказ будет более полным и интересным. Мне вот, например, очень интересно, что вы собирались делать, если бы вдруг, каким-то невозможным чудом, смогли пройти через мою защиту». Некоторое время оба допрашиваемых молчали. Первым, спустя 30 минут, не выдержал Рон. «Мы хотели доказать, что ты, пожиратель смерти, и хочешь убить Гарри для ты знаешь кого». Мартин некоторое время молчал, а затем вдруг захохотал во весь голос. Гарри с Роном вздрогнули, вжались в стулья. Маг, кое-как успокоившись, снова стал сама серьезность. «Из какой такой стати вы решили, что я буду служить этому самозванцу-полукровке?» «Да, конечно, не дождетесь», — Мартин выдохнул. «Ну, допустим, даже если бы я действительно был пожирателем смерти, какие доказательства вы собирались найти?» «Мантию, их шьют по разным фасонам, вы бы ни за что не угадали подходящую». «Маска, у пожирателей смерти они были, если верить моим источникам, трансфигурированными как раз на случай обысков и задержаний. Палочку я всегда ношу с собой, да и не знаете вы, как я думаю, подходящих заклинаний, чтобы ее проверить». «Верно, верно», — убитым голосом проговорил Гарри. «Ну, и на что вы меня собирались ловить? Темные артефакты, вы их отличить не сможете. По крайней мере, не за время педсовета. Ну, мы это, совершенно потерянно начал Гарри. А письма, могли бы обратить внимание, что я их сжигаю сразу после прочтения», — пожал плечами Мартин. «Ну, продолжим. Ладно, допустим, вы нашли темные артефакты, нашли какие-нибудь запрещенные предметы или зелья, и даже допустим, что вы как-то смогли их взять в руки, при этом каким-то чудом вам обоим не оторвало руки. И кому вы их отнесете?» «Мы». «Ну», — Гарри и Рон покраснели. Мартин буквально по полочкам разложил, почему они никогда не смогли бы доказать его причастности к темным магам. «Ну, наверное, декану. Сказали бы, что ты, то есть вы, пожиратель смерти, посланный Волан-де-Мортом, и вообще, ну это, темный маг, угу». Мартин почесал нос. «Знаете, ребята, вы, конечно, можете сколько угодно играть в детективов, но я бы советовал вам не заниматься этим. Не ваше это, не ваше. Из 3 раз вы угадали всего 1. Я никогда не служил Волан-де-Морту. И уж, конечно, я не желаю Гарри смерти, но не стану скрывать». Мартин заметил, как Гарри вздрогнул на этих словах. «Я действительно темный маг. Вот, вот. Гарри, ты слышал?» Он сам признался. «Тихо, не вопите, мистер Уизли», — остановил его Мартин. «Дамблдор, в отличие от вас, малолетних имбецилов, прекрасно знает разницу между темной и злой. Собственно, он же прекрасно знает, что я темный маг. Именно поэтому он пригласил в школу именно меня, а не кого-то еще. Дамблдор пригласил вас в школу, зная, что вы темный маг», — открыл рот от удивления Рон. «Он что, если планируете сказать, что Дамблдор чокнутый, рекомендую придержать язык за зубами», — хмыкнул Мартин. «Он, конечно, чудаковатый и эксцентричен, но уж точно не дурак, и уж тем более не слепой. Ему понадобился темный маг в штате, я согласился. В конце концов, темная магия не только творит зло, но и успешно борется с ним, Мартин вздохнул. Но это все лирика. Вернемся к нашему разговору. Так значит, вы, два мелких жулика, пошли бы к профессору МакГонагаллу, верно? Ну, да. И как бы вы ей объяснили, откуда взяли мои вещи? Я не хочу сказать ничего плохого о своей дорогой коллеге, но у вашего декана не в ту сторону заточено чувство справедливости. В первую очередь на орехи досталось бы вам двоим за то, что вы забрали что-то у меня.